Глава десятая. «Что вам угодно, месье?» — вежливо спросил я, вынимая пистолет. Он еще не был заряжен, но мне бы точно хватило времени, чтобы прикончить хотя бы одного жандарма. Всего их было трое, на одного меньше, чем нас. Вот только мы не носили стальные кирасы и шлемы. Оставалось только благодарить Бога за то, что на телах жандармов вообще оставались открытые участки. «Есть среди вас некий Анри Дорамиц, тайный гугенот», — раздался глухой голос из-под забрала шлема. «Тайных гугенотов среди нас никогда не было», — усмехнулся я. Мушкетеры тоже рассмеялись, даже Анри не удержался от короткого смешка. «Все наши гугеноты вполне явные. Нам не до шуток. Жандармы уже брали нас в полукольцо, но мы спокойно ехали вперед. Через несколько секунд уже должны были поравняться с тем, что остался стоять посреди дороги. Я уже засыпал порох и вставил пулю с пыжом, и теперь спокойно взводил замок пистолета. Ближайший ко мне жандарм, пытавшийся окружить нас справа, наконец-то заволновался. «Вы что, собираетесь напасть на королевского жандарма?» «Нет, месье, я просто планировал поохотиться на уток. Еще раз повторю, среди нас вы не найдете тайного гугенота. Вы меня поняли?» «Да», — неуверенно ответил правый жандарм. «Вот и не крякайте», — рассмеялся я. А в этот момент мы как раз поравнялись с тем всадником, что остался на центре дороги. Я искренне надеялся, что прокатит. Обескуражить врага хамством и дать деру, ну разве не вышел бы из этого отличный эпизод про Д'Артаньяна? Не прокатило. Центральный взмахнул тяжелой кавалерийской шпагой и закричал. «Взять их! Именем короля!» Вот это «именем короля» мне особенно не понравилось. Еще до того, как центральный жандарм опустил шпагу, я выстрелил. Шансов на то, что даже в упор мне удастся пробить кирасу выстрелом из пистолета, было мало. Но жандарм как раз занес руку для рубящего удара, и я выстрелил ему в подмышку. Бедолага зарычал, выронил шпагу из ослабевшей руки. Попытался было отъехать в сторону и достать что-то здоровой рукой. Увы, на его пути уже стоял Дотос. Как бы невзначай, потянувшись со своей лошади к жандарму, он легонько приобнял его за шею. А затем жандарм все-таки повалился с лошади, в последний момент пытаясь нащупать новую рану на горле. Дорамис и Депорто, в отличие от нас, решили принять честный бой. Они разбились на пары, каждый со своим жандармом, и сейчас пытались своим оружием сдержать суровый натиск тяжелых кавалерийских шпаг. Получалось откровенно так себе. Мушкетерам приходилось отступать. Каждый раз, когда кто-то из них пытался блокировать выпад противника, звон и гул стоял такой, что становилось страшно за шпаги. Мы с Арманом переглянулись и поспешили на помощь товарищам. Дотос не стал раздумывать долго, он принялся заряжать свой пистолет. Я же, чтобы не уронить лицо перед Дорамицем, решил вытащить шпагу. Подобравшись ближе к сражающимся всадникам, я весело спросил. «Может, вас сменить?» «Идите к черту!» — только и грызнулся Дорамиц. Однако мое прибытие дало ему возможность вытащить кинжал. Теперь уже мы перешли в наступление, стараясь противопоставить мощи жандарма наш неистовый град-атак. Проблемой было то, что какой-то неточный скользящий удар жандарм мог спокойно пропустить. Кираса и после десятого удара шпага разве что слегка бы примялась. Он беспокоился и блокировал лишь те удары, что были нацелены на его шею, бедра и руки. Прогремел новый выстрел, а следом за ним, словно кто-то ударил кувалдой по листу железа. Одновременно глухой, звонкий, тяжелый удар. Арман Дотос грязнейшим образом выругался, после чего его противник рассмеялся. «Проклятье, Арман, хватит меня позорить!» — зарычал Депорто и снова набросился на своего врага. Отвлекаться на этих двоих больше времени не оставалось. Наш с Дорамицем противник уже опомнился и снова попытался перейти в наступление. К счастью, его рука уже начала уставать. Удары были уже не такими размашистыми, и он больше не вкладывал в них какой-то яростной дикой силы. Все больше и больше полагался на тяжесть самого оружия и инерцию. Возможно, если бы он использовал эту тактику с самого начала, его судьба сложилась бы чуть удачнее. Но жандарм, видимо, надеялся сломить Анри, выбить оружие из его рук или попросту заставить кисть дрожать от постоянной вибрации. Он не на того напал. Анри отразил очередной выпад, и тогда я уколол противника точно под шлем. Жандарм успел в последний момент вернуть шпагу в защитную позицию и отвести удар в сторону. Тогда-то и ударил Анри. Он не собирался убивать врага одним точным выпадом, вместо этого он рассек ему бедро до самой кости. Кровь тут же начала заливать многострадальную дорогу у Сен-Дени. Мужчина закричал, но оружие не бросил. Он повернулся к Дорамису, чтобы сказать ему что-то грозное или угрожающее, но я уже атаковал его с другого бока. Бедолага с трудом отразил мой удар, тогда Дорамиц снова полоснул его по бедру. «Вам лучше бежать, месье», — осклабился он. Раненый только взревел и третий раз попытался напасть на Андрея. Тот с легкостью отбил уже подрагивающую в уставших руках шпагу. Жандарм терял все больше крови, но словно не надеялся сам остаться в живых. Он продолжал и продолжал нападать, и лишь только раз открыл рот, чтобы обложить нас проклятиями. «Сатанинское семя!» Последнее, что сказал жандарм, и шпага Анри все-таки нашла щель между его кирасой и шлемом. Мертвец повалился на землю, и примерно в то же время Деатос попросту вышвырнул своего противника из седла. Несчастный попытался было сражаться пешим, но шансов у него уже не было. — Мы почти у самых ворот города, — устало пробормотал Депорто, утирая рукавом пот со лба. — Странно, что солдаты или другие жандармы не выехали нас разнять, — сказал я. Деатос кивнул. Со стены и ворот нас было видно, как на ладони все. И все же никакой подмоги ни им, ни нам, — протянул Дорамиц. — А кто бы захотел вмешиваться в схватку мушкетеров и жандармов? — рассмеялся я. — Вопрос в том, рискнем ли мы теперь проехать через город или найдем окружной путь. — Они бы уже напали, — пожал плечами Депорто. Мы согласились. В первых вечерних сумерках уже проехали через городские ворота. Несколько солдат лишь с интересом оглядели нас, но ни слова не сказали. Мы доехали до ближайшего постоялого двора, где оставили отдыхать лошадей и сами сняли одну просторную комнату на троих. Я не спал около суток, поэтому попросил поставить меня в последнюю, четвертую смену. Анри также лег спать, а вот Депорто и Деатос остались в общем зале. Мы с Дорамицем уснули практически сразу же. Я провалился в глубокий, спокойный сон. Только для того, чтобы быть разбуженным ужасным грохотом и шумом в общем зале. «Какого?» Едва разлепив глаза, пробурчал Дорамиц. Видимо, свою ледяную маску он надевал уже после утреннего кофе, который еще нормально возить не начали, к великой моей скорби. Я уже стоял в дверях полуодетый. Сапоги и короткие штаны поверх панталон я натянул, и слава богу. Шпагу брать не стал, поскольку звона стали со стороны общего зала слышно не было. Кто придет за гаражи с пером, тот беспредельщик. А беспредельщиком ни я, ни оригинальный Шарль Ажье де Бац не были. Быстро пробежав по коридору, я обнаружил удивительную картину. Депорто зажали в углу трое. Один из них держал за ножки старый стул, двое оставшихся размахивали плотно набитыми кошельками. Деатос был в другом конце зала. Он безнадежно пытался прорваться к Исааку, но всякий раз ему преграждала путь и заставляла отступить группа негодяев. Против Армана тоже было трое, вот только каждый держал в руках ножку от стула. Постояльцы, кто убежал, кто попрятался. Хозяин дрожал, прячась за дверью в кухню. Выглядывал только его гигантский крючковатый нос. Времени разбираться не было. Я схватил тяжелую деревянную пивную кружку. Близость к северу давала о себе знать. Это была чуть ли не классическая английская пинта. В Париже я таких точно не видел. В два прыжка, добравшись до молотчика с ножкой от стула, я с размаха опустил кружку ему на голову. Парниша пошатнулся, но не упал. Тогда я ударил второй раз и третий. Только после этого я выхватил из ослабевших рук импровизированную дубинку и нанес последний удар. Лбом точно в переносицу. Двое недоумков, что до этого мешали Арману, наконец-то сообразили, что что-то не так. Они повернули ко мне свои заплывшие пьяные морды. Похоже, были как две капли воды, просто Биба и Боба, два французских носорога. Я опустил ножку от стула на голову первому. Тот было дернулся, чтобы подставить свою дубинку под мою, но слишком медленно. На лбу выступила кровь, но, видимо, жизненно важных органов в голове у парниши не оказалось. Он рыкнул совсем по-звериному и замахнулся сам. Его приятель, видимо, решив, что тот сам справится, снова яростью бросился на Армана Деатоса. — Арман, дружище, не мог бы ты в трех словах пересказать, какого дьявола вы учудили? Лениво отбивая удары дубиной, спросил я. — Хватит выпендриваться! — крикнул нам Депорто, приподнимая стол. Я отвлекся на него и чуть было не получил концом дубинки в кадык. — Неплохо, месье! — улыбнулся я парнише и пнул его под коленку. Он хрюкнул, потерял равновесие, и тогда я снова стукнул его по голове. Потом еще разок, и парень наконец успокоился. Осел на застеленный травой пол, держась за голову. — Может, вы мне расскажете, зачем напали на моих друзей? — спросил ее бедолаги. Тот лишь мычал в ответ. — Боже, он что, немой? — Они глухонемые, — ответил Арман. Он наконец-то смог одолеть своего противника, и тот без чувств лежал на полу. Мы повернулись к Депорто. Столом оказался пришиблен только один негодяй, как раз тот, что пытался использовать против Исаака стул. Двое других с кошельками пытались окружить его с боков. — Все шестеро глухонемые? — спросил я у Армана. Тот пожал плечами. Тогда мы двинулись на помощь Депорто. Однако, увидев, что численный перевес теперь на нашей стороне, молодчики сразу же бросились на утек. Мы не стали их преследовать. В общем, в зале еще оставались побитые негодяи, которых можно было допросить. — Что-то не спешили вы на помощь, — усмехнулся Депорто. Я только развел руками. — Анри что, так и не проснулся? — рассмеялся Арман Датос. Мы с Исааком переглянулись. То, что Анри не вышел на звуки драки, было странным. — Скорее в комнату! — бросил я и побежал прочь из общего зала. За моей спиной послышался тихий шаг Армана и громкий топот Исаака. За несколько мгновений, добежав до комнаты, я обнаружил ее дверь открытой. Внутри было пусто, и распахнутыми оставались ставни окна, ведущего на дорогу. Я выглянул в окно. В сторону Парижа удалялась пара всадников. И если одну из фигур я не смог опознать, то второй точно был Анри Дарамиц. «Тысяча чертей!» — заорал я и повернулся к мушкетерам. «Скорее по коням! Анри хочет умотать обратно в Париж!» «Да как такое возможно?» — всплеснул руками Депорто. Я уже хватал с кровати плащ и пояс с пистолетом и шпаги. «Так же, как и собрать целую банду глухонемых или послать по нашей душе жандармов!» Я быстро застегнул пояс. «С большим трудом, Исаак, с большим трудом!» Мы быстро добежали до конюшни и оседлали наших лошадок. На всякий случай, проверив, я убедился, лошади Дарамица действительно не было. Мы бросились в погоню, больше не говоря друг другу ни слова. Ночной Сен-Дени сменился ночными же предместьями и подлеском. В свете октябрьской луны было видно, что фигура все еще впереди. Но вот, вместо того, чтобы скакать прямо на юг, в Париж, она свернула куда-то в западный подлесок. «Проклятие, проклятие!» — рычал я, подгоняя лошадь. Очень быстро я оторвался от товарищей. Я очень боялся пропустить нужный поворот, но, к своему удивлению, обнаружил привязанную к подлеске лошадь. Спешившись, я подошел к ней. Животное лишь повернуло ко мне голову, тихо фыркнуло и отвернулось. Вторая лошадь, совершенно точно принадлежавшая нашему гугеноту, паслась в паре метров. Я подошел к ней. «И где же твой хозяин?» — спросил я у лошади, заглядывая в подлесок. Какой-то особой густой растительности вокруг не было. Сам подлесок, расположенный за ним лес, не был непроходимой чащей. В целом, вокруг было куда больше равнины лугов, ну, может быть, холмов с мельницами, но похититель выбрал именно редкий лесок своим укрытием. Ровно так же, как и мы днем ранее выбрали лесок для того, чтобы принять бой с незнакомцами. Внезапно, метрах в 100 от меня, загорелся огонь. Это был настоящий факел, и похититель словно звал меня. Я зарядил пистолет, переложил его в левую руку, а в правую взял шпагу. Ловушка была столь очевидной, что мне даже стало любопытно. Я не стал дожидаться остальных мушкетеров, тем более, что две оставленные у подлеска лошади были прекрасным ориентиром. Быстрым шагом я направился к огню. Спустя минуту вышел на специально расчищенную опушку, в центре которой стоял факел. На поваленном бревне сидел весьма грустный Дарамиц. Он не был связан, не был напуган, только весьма печален. Даже его шпага и пистолет лежали рядом. Анри бросил на меня печальный взгляд и со вздохом кивнул. Рядом с гугенотом возвышалась фигура в черном балахоне. Возвышалась, впрочем, громко сказано, фигура была довольно субтильной, чего я не мог разглядеть во время сумасшедшей скачки. «Это снова вы?» — не веря своим глазам, спросил я. Девушка сбросила капюшон, и отблески пламени заиграли на ее рыжих локонах. Анри Дарамиц тихо сказал. «Не часто меня похищают женщины». «Как вы тут оказались?» — спросил я, убирая шпагу в ножны. Пистолет мне мог еще пригодиться на случай, если новая банда слепоглухонемых гугенотов вдруг полезет из тайных лесных тоннелей. «Я искала доктора, Шарль», — начала она, а потом посмотрела на Анри. Тот только поежился. «Искали и искали. На меня-то что смотреть?» «Я попала на собрание парижских гугенотов». «Они же тайные», — все-таки не выдержал Анри. «Я сама исповедую истинное понимание христианства, мсье», — ответила мушкетеру миледи. «Так что я попала на собрание». И там говорили о вас, Шарль. Вас и некоем предателе, Анри Дарамице. — О, а это я, — отчего-то рассмеялся мушкетер. — Чему ты радуешься? — не понял я. — Любимая предала, а потом погибла, а теперь и братья по вере называют меня предателем. Все еще улыбаясь, ответил Дарамиц. — Как тут не посмеяться? — Проклятие, не сходи с ума. Я снова повернулся к миледи и сделал шаг к ней. Очень хотелось взять ее за руки, но я испугался, что девушка это может смутить. Все-таки мы были не одни. — Шарль. — выдохнула миледи. — Продолжайте. Анри Дарамица обвиняют в том, что он работает на Мазарине. Доносит ему о всех делах гугенотов, что Анри виновен в гибели нескольких агентов принца Канде. — Как и думал Депорто, — кивнул я гугеноту. Тот все ухмылялся. На полянку наконец-то вышли Депорто и Датос. Оба держали в руках шпаги, но, заметив, что мы тут мило болтаем, они скорее растерялись. Датос вышел вперед и, помахав в воздухе шляпой, безо всякой грации советского фильма, спросил. «Мадемуазель, нас еще не представили». «Арман — это Анна. Анна — это Арман. Хорошо, что с формальностями покончено. Теперь к делу. Анри, что там за агенты Канде?» «Думаю, он просто запудрил мозги пары молодых ребят», — вздохнул Анри. подослал их куда-то, где их бы точно раскусили и бросили в темницу. А то и порубили бы на месте. Верно, двое юношей погибли от рук личного слуги Мазарини. Того жуткого мужчины в черном. Рашфора? — почесал в затылке Исаак де Порто. Не думал, что телохранители передаются по наследству среди кардиналов. Послать молодежь, убийца Рашфора, а потом повесить это на тебя? Я вздохнул. Но зачем, Анри? Он же вроде тебе доверял. Если бы я знал, Шарль. Ну, мадемуазель Анна, что же было дальше? С улыбкой Дорамиц уставился на Миледи. Исаак и Арман уселись рядом с ним на том же поваленном дереве. Одни мы с Миледи остались стоять. Я поняла, что вас захотят убить. Кто-то сказал, какой-то мужчина в маске, что вы на рассвете покинете Париж. За вами отправят погоню, а потом еще и гонца в ближайшие города в округе, где есть еще гугеноты. Способные держать оружие в руках гугеноты, вы хотели сказать, — печально рассмеялся Анри. Миледи кивнула. — Я поняла, что вас захотят убить. Я знала, что вы поскачете на севере и отправилась следом. Но старалась держаться чуть подальше от главной дороги, чтобы не выдать себя. Уже в Сен-Дени я заплатила паре солдат, чтобы узнать про вас. Затем она влезла в наше окно и сказала, что мы должны бежать, — улыбнулся Анри. — И что это лучший способ спасти тебя, Шарль. — А вас нужно было выманить из города, — сказала девушка, повернувшись ко мне. — Я слышала, что большая группа головорезов выехала из Парижа после заката. — Значит, города нам отныне не друзья, — вздохнул де Порто. — Верно, — кивнул я. — У Канде могут быть друзья в любом городишке по дороге. — Его рука дотянется и до Гавра, и до Шербура, — проронил Анри Дорамиц. — Нам не сесть на корабль незамеченными. — Он не собирается нас убивать, — вздохнул я. — Что? Арман даже поднялся с полена. — Как это так? Он же посылал трижды убийц. Пацанов, которые держали в руках аркебузы хорошо, если в третий раз в жизни. Или банду глухонемых. Канде не нужна наша смерть. Канде нужно, чтобы мы пролили достаточно крови, чтобы гугеноты нас возненавидели. А жандармы, Шарль? Исаак де Порто в очередной раз отправил ус в рот. Они никак не вписываются в эту картину. Верно. Я задумался. Одно другому не мешает, пожал плечами Анри. Убьем их, хорошо. Погибнем, тоже на руку. Я думаю, Канде будет и дальше посылать по нашей душе всех подряд. И совсем мальчишек убивать, которых грех, и опытных головорезов. Цунг-цванг, только и сказал я. Не знаю, поняли ли меня мушкетеры, но де Порто задумчиво кивнул и сказал. Любой исход в его пользу. Не любой, вдруг сообразил я. Рукой принца крови можно накрыть всю Францию, но не Фландрию. Что, черт побери, сбрело тебя в голову? — не понял Арман Датос. Навестить старого друга. — Анна, наш друг Хьюго О'Нил еще держит таверну в Лиле? — улыбнулся я. — Он теперь пенсионер Лиле, — ответила девушка. — Входит в совет, пытается восстановить местные хозяйства. — Вы с ним в хороших отношениях? — спросил я с некоторой опаской. Миледи не поняла этого и просто ответила. — Я скорее дружна с его женой Клотой, но сам месье О'Нил весьма порядочный человек. Он вам точно поможет. — Боюсь, что нам, Анна. Как вы собрались возвращаться в Париж сами? Если люди Канде следят за нашим домом, то они уже точно знают, что вы покинули город, и ваше возвращение может быть опасным. Девушка неуверенно кивнула. — То есть мы сейчас скачем во Фландрию, чтобы какой-то ваш общий друг из Лиля нашел для нас корабль где-нибудь в Кале? — спросил Исаак де Порто. — Или сразу в Дюнкерке, — я пожал плечами. — Это лучше, чем прорубаться через волны, не умеющих держать оружие в руках мальчишек и простолюдинов. Анри и Арман закивали. Исаак, тяжело вздохнув, тоже согласился. Путь предстоял неблизкий. — Дюнкерк все еще испанский, — грустно сказал Исаак, когда мы уже седлали лошадей. — До сих пор? — удивился я. Мушкетер кивнул. Миледи взобралась на лошадь без моей помощи, но я все равно сперва проследил за ней, а потом уже запрыгнул в седло сам. Путь предстоял неблизкий. Мы старались игнорировать крупные города, так что вместо того, чтобы ехать через Крей, что на севере, поехали по берегу Уазы до самого Сен-Кантена. Оттуда уже, лишь изредка останавливаясь в трактирах, мы попали во Фландрию. Остановились на денек в Лансе, чтобы выпить, отмыться и отдохнуть. Я всегда снимал для Миледи отдельную комнату, хоть мы и проводили с разговорами почти каждую ночь. Наконец мы проехали мимо когда-то захваченного мною Арраса и въехали в Лиль. Город уже давно отошел Франции, хотя многие атрибуты формальной власти остались такими же, какими были в свободных республиках. Вот только город встретил нас совсем не с распростертыми объятиями. Ворота были заперты. Запах стоял отвратительный. Прямо у стен города была вырыта гигантская яма, где сейчас лежало множество трупов. И единственный солдат, завидев нас, замахал руками. — Не приближайтесь, месье! — закричал он. Мы остановили лошадей. — Нам нужно в Лиль, месье, увидеть пенсионеров Югого Нила, — сказал я. Солдат только покачал головой. — Никак нельзя, месье! В Лиле чума!